Нужно что-то делать, как-то решать этот вопрос, чтобы не навредить Бруэлли окончательно. Профессора стали расходиться, но пожелание Тома остаться с Розер никто не стал оспаривать. Дамблдор и тот косо не взглянул, но по его просьбе директор почему-то разрешил Малфою побыть с Авелин, хоть она и была без сознания. Смысла в этом Риддл не видел, но складывалось впечатление, что Абраха смог стать неплохим шпионом или его оставили со стратегической целью побыть преградой для важного разговора с Друэллой. «Не смей раскисать», — строго приказал Том девушке, едва сдерживающей слезы, когда в палате остались только студенты. «Давай по порядку, как же тебя угораздило». Она натянула одеяло повыше в поисках защиты и посмотрела на Тома взглядом полным сожаления. Держать себя в руках более не имело смысла, хотя она никогда не позволяла себе лишних эмоций, тем более, перед ним, но сейчас все встало с ног на голову. Том не удивился тому, что девушек оставили вместе в больничном крыле, он, как и остальные, знал, что они не продолжат схватку. Эвелин Уилкис будет не в силах напасть на Друэллу, когда придет в сознание, да и вряд ли сама Друэлла что-то предпримет. Быть может, директор рассчитывает на то, что им удастся договориться. Я не знаю, как это произошло, не понимаю, как в голове всплыло это заклинание. Том, я рассказала профессорам правду, могу поклясться под веритасирумом. Просто в какой-то момент из ступифая получился Кру, она тяжело вздохнула, проглотив вторую половину названия заклятия. Том, я вовсе не собиралась ее проклинать, а еще этот Джули. Она отвернулась в сторону, смаргивая слезы, а Том осторожно взял ее руку в свои. Друэлла вздрогнула. «Слушай, я знаю тебя с первого курса, Друэлла, и ты никогда бы не поступила так без веской причины. На все должно быть объяснение», столь доверительный тон заставил ее повернуть голову и встретиться с черными глазами Тома, сейчас не выражающими и толики привычного холода. «Даже на третьем курсе, помнишь, когда Вальбурга подставила тебе подножку из ревности к Краучу?» Друэлла грустно усмехнулась, вспоминая детские препирания с одной из Блэков, какой вышел у тебя летучий мышиный из глаз. Просто загляденье. Мисс Адамс очень долго не могла его снять. Каспар, услышав свою фамилию, навострил уши. Мне пришлось долго чистить зал наград, миссис Норрис меня тогда сильно достала. Улыбнулась она, немного приходя в себя. Том взмахнул волшебной палочкой, закрывая их односторонними заглушающими чарами. Дрю, ты можешь мне доверять. «Пожалуйста, скажи, что с тобой стряслось?» Том подсел ближе и крепче сжал ее ладонь. Еще никогда Розер не слышал от него сокращения своего имени, но, несмотря на все навалившиеся невзгоды, ей стало приятно. «Уилкис дура, конечно, но не думаю, что она могла так сильно тебя разозлить». Друэлла невольно замерла, понимая, что от Риддла сложно что-то скрыть, уж слишком он был внимателен до мелочей. Поджатые губы свидетельствовали о том, что она вот-вот расколется. «Том, я была дома сегодня», неуверенно начала она оправдательную речь и тут же запнулась, чтобы сдержать новые слезы. «Что-то с семьей?» — спросил он. «Что-то с Йеном?» Она осторожно покачала головой из стороны в сторону. «Том», слезы все сильнее подступали к горлу, и она уже была не в силах сдержать истерику. «Родители хотят обручить меня с Цигнусом». Она сорвалась и зарыдала так горько, что если бы у Риддла было сердце, то оно бы сжалось от жалости. Друэлла и Цигнус мало контактировали в школьной жизни, только если он получал отработку под ее началом за очередное нарушение правил, но Том прекрасно знал, что Друэлла его недолюбливает. Вроде бы не было причин к этой нелюбви, Цигнус относился к ней нейтрально, но Розер не нравились его вульгарные замашки, грубости, бунтарский характер, которым наградило его достопочтенное семейство Блэков. Несомненно, для Розеров этот союз мог оказаться очень выгодным, да и сами Блэки получили бы свежую кровь от чистокровного семейства, а то все их междублэковские браки уже не сильно приветствовались современным обществом, тем более что чем дальше заходило желание не смешивать кровь, тем сильнее портился характер отпрысков. Пускай на внешности лощеных наследников это пока не отражалось, но взять хотя бы Вальбургу Блэк, противная, эгоистичная девушка, а еще Коллидера постоянно отходит от принципов своей семьи, хорошо хоть не тащит за собой Цидреллу, тихую и смирную девочку, совершенно отличающуюся от близняшки. Лукреция, слава Мерлину, уже окончила Хогвартс, это же дьявол в юбке. Вот она давала жару всем профессорам, миссис Норрис постоянно пила валерьянку из-за выхода к этой несносной девице. Впрочем, другие Блэки далеко от нее не ушли. Цигнус постоянно ищет неприятности на свою пятую точку, но он хотя бы оправдывает взгляды своего семейства, пропагандируя среди братьев и сестер поставленный предками образ жизни. Увы, не в его власти уследить за всеми. Ох уж эти блэки. Благовоспитанная Друэлла просто не сможет ужиться с шалопаем Цигнусом. Они друг друга раздавят, о любви и говорить не приходится. Том и не заметил, как Друэлла, обняв его за талию, тихо подвывала, уткнувшись ему в грудь. Он прижал ее к себе, положив подбородок ей на голову, и тихо шептал глупые слова, которых от себя совсем не ожидал. «Все наладится, слышишь?» – заверил он, поглаживая ее по спине. «Я не позволю им ничего с тобой сделать, я сам поговорю с Авелиной и ее родителями», – пообещал он, хотя прекрасно понимал, что к его мнению не станут особо прислушиваться. Зная крутой нрав Мердока Уилкиса, после встречи с которым в прошлом году Слакхорн ходил как в воду опущенный, получив несколько моральных оплеух за то, что не смог уследить за студентами и его дочерью, попавшей в руки к Флетчеру, вряд ли можно было надеяться на снисхождение. Все-таки общение с Джакондой и Авророй плохо сказывалось на Томе. Он терял свою привычную холодность и расчетливость, попадаясь в ловушку чувств, хотя с другой стороны, общаясь с ними, он получал разгрузку от тяжелых будней и даже меньше употреблял седативные зелья. Те крупицы разорванной души, которые у него остались, успокаивались рядом с этими двумя девушками. «А Цигнус знает, что вы?» «Нет, да и я не должна знать», — созналась она. «Я случайно подслушала разговор отца и матери, они пока не решились рассказать мне». «Том, не говори ему». «Ладно», — она тяжело вздохнула, прогоняя остатки истерики. «Да теперь уже и не важно, вряд ли мистер Паллукс Блэк захочет в невестке такую, как я. А еще Азкабан, я ведь могу». «Мерлин, я боюсь дементоров. Прекрати», — резко сказал Том, отнимая Друэллу от себя и решительно заглядывая в ее глаза. «Ничего такого не случится, вы всего лишь повздорили. Никто тебя не посадит в Азкабан, но Уилкисы, все, будет». «Хорошо», — с расстановкой произнес Том, не давая повода думать иначе, и позволил ей снова обнять себя в поисках моральной поддержки. Том вошел в свою комнату и заперся на заклинание. Только здесь он мог расслабиться и быть собой, хотя в последние годы быть собой, это означало выключить все эмоции и завалиться спать иногда не без помощи зелья сна без сновидений. Он ушел из больничного крыла, когда Друэлла уснула. Абрахас все еще был там, а Каспар, от которого они закрылись заглушающими чарами, мирно похрапывал. По-видимому, родители всех сторон прибудут только завтра, ведь просмотреть всю ситуацию с лишенными сознания Уилкис и Мориц невозможно. А у Друэллы хотя бы есть время прийти в себя до утра. Том искренне надеялся, что сейчас, наконец разобравшись в произошедшем, он сможет спокойно лечь спать, нет, рухнуть на кровати и забыться мертвым сном. Но не тут-то было. Сова за окном обнаружилась не сразу, а лишь когда громко забарабанила клювом в стекло. На большом карнизе, заваленном снегом, Том не сразу различил белоснежную птицу. Кто мог прислать ему письмо? Может, Йен, который уже наверняка был в курсе произошедших событий с его младшей сестрой. Нет, его нахальная сипуха была раза в два больше полярной совы, которая величественно ступила на подоконник, стоило открыть окно. Она взглянула на него умными глазами и протянула лапку, не пытаясь даже стряхнуть влагу и снег с крыльев на его вещи, как это всегда делала невоспитанная птица Розеров. Том отвязал от лапки небольшой желтый конверт, запечатанный восковой печатью с незнакомым гербом, и присел за стол, забыв о птице. Витиеватая М, на которую, как на жердочку, приземлялся расправивший крылья орел, была тому незнакома. «Шотландия, школа волшебства и магии Хогвартс, мистеру Томасу Ридблу», было написано изумрудными чернилами красивым размашистым почерком. Том еще раз взглянул на полярную сову, внимательно наблюдающую за ним. Птица склонила голову на бок и ухнула, предлагая ему перейти к изучению послания. Он осторожно снял изумрудную восковую печать, не разламывая ее, и достал листок пергамента, сделанный из плотной бумаги хорошего качества. «Мистер Ридл, наше знакомство началось с не очень хорошей ноты, но я списываю это на ваш столь юный возраст и свойственное ему любопытство. Если бы были силы», то Том усмехнулся. Тайна витиеватая М сразу же раскрылась, стоило прочитать первые строки. Письмо было сильно сдобренное официалом, а чего еще стоило ожидать от аристократа до мозга костей. «Однако это любопытство породило мой интерес к вам. Я хотел бы узнать вас лучше, так как пришел к выводу, что фраза, оброненная вами при нашей встрече, может принести выгоду нам обоим. В выходные я приглашаю вас в Малфой Мэннер. П.С. Ответ пришлите с той же совой, о времени встречи договоримся позднее. В конце короткого послания стояла крупная подпись, сужающаяся к концу фамилии. Неужели достопочтенного мсье все же заинтересовал черный рынок? Том усмехнулся собственной удаче, так вовремя пойманный за хвост. Исходя из того же емкого послания, Луи предложил пополнить кошелек Ридла на несколько золотых монет, в чем совсем не обеспеченный юноша очень нуждался. Том уже имел дело с магазином Баргин и Беркс и хорошо знал хозяина, тот однажды помог ему заполучить книгу о семье Мраксов. Хоть Баргин был тем еще плутом, но с ним было выгодно иметь дело. Книгу «Древо своей семьи» Том естественно получил за небольшую услугу. Стоило ли отказывать себе в заработке, но не деньги были основной причиной его заинтересованности предложением Луи. Тому хотелось посмотреть Малфой Мэннер и оценить реальное состояние семьи своего будущего друга, а может, даже найти подход к нему при помощи его отца. Но самый большой интерес в нем пробуждали вещи, книги, которые Луи хочет перепродать. Отличный выбор, мистер Малфой, кто, как не сирота, выросший в приюте и не имеющий средств на существование, может помочь в таком вопросе. Мелкое сотрудничество позволит тому зарекомендовать себя как обязательного и порядочного человека и может в будущем появиться куда более интересные предложения от главы многоуважаемого семейства. Достав чистый пергамент и письменные принадлежности из ящика стола, Том, не задумываясь, чиркнул вежливый положительный ответ, но предупредил, что из-за неожиданно сложившихся проблем в школе, его, как старосту, могут привлечь к какой-либо работе на эти выходные. Сова беспрекословно подняла лапку и наблюдала за руками Тома, привязывающими бечевкой небольшой конверт из обычной бумаги без сургучных печатей. Птица вылетела в окно, взмахом крыльев окатив Тома прохладным воздухом. Кажется, что температура поползла вверх, а это означает, что сегодняшние белоснежные сугробы завтра превратятся в грязевое болото под стать мрачному настроению школы. Мой коллаж, http://radical.ru/1912/e9/2431-650c51b.jpg, коллаж от котят Хехапелес с Дриамер, http://022radical.ru/1912fde75b5a68e122png, спасибо огромное. Разные стороны разных людей. Утро для Тома началось с головной боли и попыток хоть как-то смягчить ситуацию во имя спасения Друэллы. Абрахас вставал рано, и Ридбл намеревался подкараулить жаворонка для серьезного разговора. Том не питал иллюзий, что после вчерашней прогулки их отношения сильно изменятся. Нужна была хорошо продуманная тактика поведения. Словом, Йенразер тоже не сразу стал прислушиваться к Ридблу, но со временем проникся доверием к талантливому манипулятору. Абрахас вышел из спальни парней седьмого курса в гостиную и поежился от холода. Несмотря на ярко горящий камин, в помещении были открыты все окна, сильный ветер колыхал шторы и гонял по каменному полу чей-то забытый на досуге пергамент. Мысленно обругав того, кто решил впустить в подземелье немного свежего воздуха, Абрахас направился исправлять досадное недоразумение. Окна слизеринских комнат выходили на обрыв, у подножия которого располагалось Черное озеро и пристань для лодок, на которых по обычаю привозили первокурсников. От вчерашней снежной белизны не осталось и следа. Озеро затянуло дождливой рябью, небольшие волны разбивались о скалу, заставляли скрипеть и шататься ненадежный с виду деревянный пирс. Где-то громыхнуло и серую грозовую тучу на мгновение подсветило вспышкой молнии. Из-за сквозняка с тяжелым окном никак не удавалось справиться. Вконец разозлившись на бушующую непогоду, Абрахас резким движением выхватил волшебную палочку и заставил окна захлопнуться. Нужно было сразу так поступить. Отругав себя за излишнюю утреннюю заторможенность и стерев с лица мелкие капли мороси, он собрался было отправиться к Эвелин, но застыл на месте. В кресле возле единственного теплого в гостиной места, камина, заложив одну ногу на другую, спал Том Ридл. Еще более серьезным он казался во сне, даже устрашающим. Никакой расслабленности на лице. Наоборот, губы сплетены в тонкую ниточку, а и без того бледная кожа, в свете пламени камина казалась восковой. Можно было подумать, что он просто задумался, прикрыв веки, прямая голова, ни единого градуса влево или вправо. Том не хмурился, но выглядел строго. Абрахас не раз замечал странный перстень на безымянном пальце его левой руки, но никогда не придавал значения этой безделушке. Однако сейчас, пока Риддл спал, Малфой невольно пригляделся к вещице. Кто-то из слизеринцев обмолвился, что Том купил перстень у одного уличного барахольщика в косом переулке. Большой изумруд красовался на потускневшем от времени белом золоте, искусно выполненная оправа немного наползала на камень резными щупальцами. Взглядом знатока, Абраха смог определить фамильный перстень, нечто похожее носил его отец как признак главы рода, только в драгоценный металл был заключен лазурит, символ семьи. Внимательно разглядывая каждую деталь, каждое временное пятнышко, Малфой пришел к выводу, что перстень Риддла не очень-то похож на подделку, а если и похож, то выполнен был на совесть. Откуда у приютского сироты такая ценность? Интересно, что Том забыл так рано в слизеринской гостиной. Спал он крепко, ведь даже не услышал хлопков окон. Может, его нужно разбудить? Стоило Абрахасу задаться этим вопросом, как глаза Тома как по команде открылись, словно он и не спал. Взгляд как у хищника сразу же сфокусировался на стоящем напротив Абрахасе. «Доброе утро», — спокойно произнес он, приподнимаясь в кресле. «Если оно доброе», — Абрахас взглянул на одно из окон, в которое врезались мелкие капли косого дождя. «Ты чего здесь с утра пораньше? Тебя жду», — заявил тот в том же спокойном тоне, заставив брови собеседника приподняться в мимике удивления. «Нужно поговорить, думаю, ты понимаешь насчет чего. Вот он, староста Слизерина, настоящий лидер факультета, от вчерашней доброжелательности во время вечерней прогулки не осталось и следа». Том не пытался заискивать перед Малфоем во имя спасения Друэллы, а речь должна была пойти именно об этом, он просто требовал отнестись к этому серьезно, да и понятно, чтобы не натворил Розер, Азкабана она точно не заслуживает. Вчера для этого не было времени и места. Абрахас ухмыльнулся, становясь свидетелем одной из отточенных масок Риддла, которая появлялась, когда дело касалось его факультета. Проявление подобной мимики на лице Малфоя ничуть того не смутило. «Слушаю», — ответил он, сложив еще не согревшиеся руки на груди. «Только ты общаешься с Авелиной и имеешь на нее хоть какое-то влияние. Мы всего лишь приятели, да и то не близкие», — парировал Малфой. «Я знаю, что ты хочешь сказать, Том, но и ведь даже в сознание не приходило, чтобы вешать на нее столько информации. Неизвестно еще, что с ее здоровьем. Да и для начала стоит узнать причины ее нападения на Друэллу. Если таковые имеются, то она вряд ли согласится смягчить обвинения в ее адрес». Абрахас опустился в соседнее кресло, давая понять, что сам не рад сложившейся ситуации и готов пойти на помощь, о которой просит Риддл. «Профессора и директор, конечно же, не имеют права утаивать произошедшие от родителей всех сторон, даже не знаю, как разрешить эту ситуацию». Риддл задумался, направив взгляд на небольшое полено, которое со всех сторон обгрызало пламя. Понимая, что Абрахас не собирается воспринимать все в штыки, а даже наоборот, готов содействовать в помощи, Том немного расслабился и даже позволил себе более свободную позу в кресле, откинувшись на спинку. «А что бы сделал твой отец, если бы ты оказался на месте Эвелин?» — спросил он, задумчиво поглаживая подбородок пальцами. Слава Мерлину, что подобного с ним не случалось. Абрахас не ожидал подобного вопроса, нахмурился, пытаясь расценить ситуацию и примерить ее на собственного отца. «Мой отец», — проговорил Абрахас, — «он бы спустил 5 шкур с того, кто это сделал, обанкротил его семью и, естественно, был бы только за Азкабан. Может, это и прозвучало саркастично, но не показалось неуместным. Мердок Уилкис в прошлом году устроил скандал, когда Эвелин сбежала из школы и вернулась только следующим утром. Том опустил несколько пикантных моментов того происшествия, в которых принял организаторское участие. Абрахас маломальски был в курсе тех событий. «Боюсь предполагать, что нас ждет. Я так понимаю, что ты хочешь возложить на меня обязанность смягчить приговор Друэллы через Эвелин. Это всего лишь просьба, Абрахас», — немного напрягся Том, но улыбка собеседника говорила о том, что Малфой тоже не промах в высокоинтеллектуальных играх. «Я сделаю все, что смогу», — серьезнее ответил тот. В общем и целом беседа оказалась куда более легкой и плодотворной, чем рассчитывал Риддл. Он не стал рассказывать причин ненависти Эвелин к Друэлле. Если Абрахас и не знает, то непременно услышит об этом из первых уст и, конечно же, сделает свои выводы. И все же, Уилкис напала на старосту Слизерина не просто так, что-то ее к этому подтолкнуло, и, возможно, это что-то сейчас ворочается в бессоннице в спальне девушек 6-го курса, однако не стоит делать поспешных выводов, Каллидора может и не причастна к внезапному буйству Эвелин. Мисс Адамс сказала, что ты вчера долго сидел у моей кровати, смущение не прибавило ее лицу красок. После того, как школьная медсестра накачала Эви восстанавливающими зельями и провела диагностику общего состояния организма, Абрахасу было разрешено посещение. Несмотря на излишнюю бледность и отсутствие привычного здорового румянца, выглядела Уилкис неплохо, если учесть, какое проклятие ей пришлось перенести. По словам мисс Адамс, Эвелин повезло, что она отключилась практически сразу же, так что Круция не успела нанести непоправимый вред. Побочными действиями заклятия остались лишь ломота в теле, да озноб, из-за чего Эви сейчас лежала под двумя теплыми одеялами и пила дымящийся укрепляющий отвар, грея кружку руки. «Как ты?» – спросил Абрахас, присаживаясь на небольшую треногую табуретку у прикроватной тумбочки. «Как будто по мне пробежалось стадо гиппогрифов», – пожаловалась она, но к удивлению улыбнулась. «Голова немного побаливает. Ты ведь у нас сильная». «Да», – отключилась на пятой секунде, – обронила она, подавив нервный смешок, ведь ничего смешного в этой ситуации не было. Эвелин посмотрела в щель между ширмами, где виднелся стул, на котором аккуратной стопкой была сложена слизеринская форма, а поверх нее лежал значок старосты. Еще не забрали, что на нее нашло. Хорошо, что Джули Мариц поправляется, не представляю, что устроят ее родители. Абрахас выслушал ее мысли вслух, стараясь взять себя в руки и привести Эвелин к главной теме. «А твои, Эви?» – негромко спросил он, стараясь изъять из голоса обвиняющие интонации. Взгляд голубых глаз с непониманием и недоверием обратился к Малфою. Несмотря на то, что такие вопросы были вполне ожидаемы, Эвелин не хотела слышать их от единственного человека в школе, с которым имела хорошие отношения. Она поставила на тумбочку пустую кружку и спрятала руки под одеяло, словно боялась, что Малфой может буквально схватить ее за руку. «Это наши старые счеты с Друэллой», – бесцветным голосом отозвалась она, хотя чувствовала некое отторжение. «Ты с ней была у Черного озера вчера, судя по всему, Эви не ожидала, что Абрахас видел не только ее». «Нет, неважно, я не хочу об этом говорить», – скривилась Эви. «Это слишком личное и неприятное, да и потом, ты все равно не поймешь. Друэлли грозит Аскабан», – со вздохом сказал Абрахас. «Важно знать каждую деталь, так ей и надо», – пробормотала она. Малфой в ужасе уставился на Эви, пытаясь понять и осознать эгоистичную жестокость подруги, но прекрасно понимал, что то был всего лишь всплеск эмоций. А чего можно ожидать человека, подвергшегося Круция? Сострадание своему мучителю? Конечно, сейчас Эвелин движут вполне понятные чувства, не стоит давить на нее и доказывать свою точку зрения. Пока не пройдет обида, Эви вряд ли сможет адекватно расценивать ситуацию, а эта обида корнями идет очень глубоко. В общих чертах Абрахас знал ситуацию со старшим братом Друэллы и неким Флетчером со слов доброжелателей, которым не нравилось общение Малфоя с персоной нон-грата, Эвелин Уилкис. В больничном крыле повисла тишина, нарушаемая только негромкими всхрапами Каспара Крауча через пару кроватей от них и негромким стуком капель дождя о карнизы. Эви неуверенно покусывала губу, для нее молчание тоже было мукой. «Мой отец хоть и не жалует меня в последнее время», – полушепотом начала она, – «но если дело касается семьи, он может пойти на крайности и у Розеров будут серьезные проблемы». Напряжение между собеседниками не давало им возможности развивать тему в полной мере, превращая разговор в жалкие обрывки несмелых фраз и отведенные в сторону взгляды. Даже в состоянии агрессии по отношению к Друэлле Эвелин прекрасно понимала, какими могут быть последствия вчерашней дуэли, но она и подумать не могла, что Розер осмелится использовать запрещенное заклятие. Абрахас все молчал, не в состоянии подобрать слова. Что с ней, почему она использовала Круция? Снова повторила Эвелин, словно то, что произошло, было кошмаром бессонной ночи, а не реальным событием. Сложно поверить, что в стенах Хогвартса могло произойти подобное. Вчера я присутствовал при ее допросе, серьезное выражение лица делало Абрахаса старше и в нем прослеживались благородные корни. Холодный взгляд мог бы посоперничать с искусными масками Тома Риддла. Похоже, что она была в полной растерянности, Эвелин. Она сама не поняла, как это произошло. Так ей все и поверили. Детская вредность, сквозящая в каждой ее фразе, была понятна, но Абрахас пришел сюда за тем, чтобы как-то смягчить ситуацию. Это действительно было похоже на правду, или на сожаление от содеянного, не унималась Уилкис, начиная злиться от того, что ее друг склоняется к жалости к ее мучительнице, а не к ней самой, получившей круциатусом в грудь от разъяренной Друэллы. Мисс Адамс и та на стороне Розер, да еще и ты, Абрахас, я не понимаю, почему все ей соболезнуют. Полчаса назад Слакхорн заходил, вы все говорите одно и то же, как по шаблону. Меня это раздражает, да как такое вообще возможно? Она совершила преступление, так пускай сама и отвечает. Взбеленилась Иви, а обо мне вообще кто-нибудь подумал? Абрахас смиренно выслушал гневную тираду, и только после того, как поток слов прекратился, он осторожно положил ладонь на покрывало, где по идее должна была быть рука Иви. Он не ошибся, Эвелин вздрогнула и посмотрела на него. «Прости, Иви». Она вылупила на него глаза, пытаясь понять, к чему отнести фразу. «За что? За то, что не подумал о твоих чувствах?» Абрахас крепче сжал ее руку, лежащую под слоем двух одеял. Он действительно сожалел, но его внезапное признание заставило Эвелин поежиться не то от холода, вызванного ознобом, не то от его искренних слов. «Я не хотел причинить тебе боль своими словами». Весь Хогвартс встал с ног на голову, и я вместе с ним. Он повинно опустил голову. Сложно разобраться в такой ситуации. Как реагировать на его слова? Что говорить? С тех пор, как они нашли общий язык, Эвелин видела в Абрахасе доброго и отзывчивого парня, друга, который пошел наперекор Слизерину и поддерживал ее своей компанией. Он совсем не похож на отпрыска аристократичного семейства, словно чувство справедливости, заложенное в нем, не было воспитано отцом и матерью. Или же французы так сильно отличаются от британцев, неужели в их семьях порядки куда более миролюбивы? Читая заметки в ежедневном пророке и разглядывая фотографии Абрахаса в кругу семьи, Эвелин просто не узнавала друга, словно на газетных снимках и вовсе был не он, а близнец в консервативной одежде аристократов с холодным взглядом и гордой осанкой. Неужели он может так четко чувствовать грань между деловой жизнью и друзьями? Словно подменили. Все равно директор не вправе утаивать произошедшие от моих родителей. После секундного молчания Абрахас задумчиво потер виски, размышляя, повергнут ли Эвелин его следующие слова в еще большую ярость. В министерство заявит только после разговора с родителями, когда они должны прибыть, спросил он. Профессор Слакхорн сказал, что около 9, значит через полчаса, пробормотал Абрахас, поглядывая на деревянные часы, висящие над входом в больничное крыло. Первую пару занятий отменили, так как весь преподавательский состав будет присутствовать на встрече. Минутная стрелка передвинулась на 33 минуты 9, когда дверь негромко скрипнула, пропуская в больничное крыло высокого молодого человека, которого Абрахас раньше не видел. Тут же послышался второй скрип. Мисс Адамс вышла из своего кабинета навстречу к посетителю. Она поправила передник на медицинской мантии и обратилась к нему. «Здравствуйте, мистер Розер», — сказала колдомедик, — «ваша сестра еще спит, но...» Мисс Адамс посмотрела на часы, думаю, что ей уже пора просыпаться. «Проходите. Пожалуйста, не тревожьте ее психическое состояние. Думаю, мисс Розер еще не скоро оправится от произошедшего». «Спасибо», — сказал он. Абрахас не заметил, как вздрогнула Эвелин, узнав голос человека, ставшего причиной прошлогодних склок в Хогвартсе. Она не могла видеть его из-за ширмы, а лишь с каким-то испугом вслушивалась в тихие шаги по каменному полу. Застыв в одном положении, Эви не сразу заметила, как пристально ее изучает Малфой. «Давно не виделись», — донесся голос откуда-то справа, заставивший стихнуть шаги. Крауч не стал никого предупреждать, что проснулся. Абрахас проследил за фигурой парня, прошедшей мимо поля видимости, создаваемого ширмами. «Привет, Каспар, и тебя зацепило?» «Приветливо», но с натяжкой спросил посетитель. «А как же, заварушка была отменная. Прямо сражение боевых магов», иронично заметил тот. «Ничего, через час буду как новенький, правая нога почти отошла, как Люксембург». «Это тот самый Йен?» Негромко спросил Абрахас, чтобы не выдать своего присутствия, но Иви даже не стала отвечать, лишь неуверенно кивнула. «Неплохо, скоро автоматом переведут на второй курс», — похвастался брат Друэллы. «Может, расскажешь мне, что тут у вас произошло? Родители с ума сходят, они сейчас у директора. Уже приехали?» «Да, рановато», — вздохнул он, но это прозвучало как-то наигранно громко, будто Крауч намеренно давал Иви и Абрахасу знать о положении дел. Конечно, Каспар был настроен против Уилкиса и сейчас радовался появлению Йена, как раздражителю. Послышался звук отодвигаемой табуретки, а затем негромкое повествование вчерашних событий. Эвелин была как на иголках, она совершенно не ожидала присутствия Йена в Хогвартсе, это причиняло боль. Их расставание в слизеринской гостиной было отвратительным. Из-за ширмы доносились тихие голоса и вопросы, почему же Друэлла так опрометчиво использовала запрещенное заклятие на Эвелин, но выставлено было все в таком свете, что Уилкис сама виновата. Каспар и Йен перешли на шепот, не желая, чтобы их услышали. «Да ладно!» – воскликнул Крауч так громко, что Иви едва не подпрыгнула на месте. «Офигеть можно, Дацигнус!» «Тише, не кричи так!» – осек его Йен. «Ну, дела! Ты серьезно?» – едва различимым шепотом продолжил тот. «Вполне, она написала мне письмо вчера, когда уезжала от родителей, дальше шепот было невозможно разобрать. Абрахас и Эвелин застыли в молчании, пытаясь понять смысл обрывков фраз. Через какое-то время снова послышались шаги, и между ширмами возник тот самый посетитель. Эвелин была готова встретиться с ним лицом к лицу. Болезненная бледность не позволяла румянцу залить щеки, но главное, она даже не пыталась убрать руку из-под ладони Абрахаса. Удивлению Малфоя не было предела, когда вместо вежливого приветствия его просто проигнорировали. «Нужно поговорить», — ледяным тоном заявил Йенразер, словно не замечая присутствия еще одного человека в уголке, огороженным ширмами. Наедине он соизволил взглянуть на Абрахаса. Что брат, что сестра, абсолютно одинаковые на характер, если судить по внешности. Тон волос у Йена посветлее, а вот выражение лиц словно рисовали с одного человека. Те же зеленые злющие глаза и волевые изгибы темных бровей, и что Иви могла найти в этом высокомерном типе, которому с детства не привили чувство такта. Надо отдать должное Эвелин, она умело сохраняла спокойствие, но надолго ли? Обычно затишье происходит перед бурями. «От Абрахаса у меня нет секретов», — обозначила она, вытащив руку из-под одеяла и положив ее поверх руки удивленного Малфоя. Он никак не отреагировал на подобное, потому что знал, что потом будет выслушивать извинения за такое поведение от Эви, да и потом, он бы сам не хотел оставлять ее наедине с бывшим парнем, от которого так и веет могильным холодом. «Если ты собрался оправдывать Друэллу, то можешь сразу уходить». Молодой человек не сдвинулся с места, лишь на мгновение ухмылка тронула его губы. Он был готов к чему-то подобному. «Йенразер, приятно познакомиться», — спокойно сказал он, наконец, замечая еще одного человека, но не протянул руки. «Абрахас Малфой», сейчас в Абрахасе чувствовались те самые неуловимые нотки холодного аристократа с газетной вырезки. Он засек незаметное движение бровей Йена вверх. «Что ж, значит, наслышан». Молодые люди еще раз окинули друг друга внимательными взглядами, словно выставляя барьеры. Йен не стал юлить и перешел к главному, невзирая на присутствие постороннего человека. «У нас в семье кое-что произошло», — скривив губы, сказал Розер и как ни в чем не бывало занял стул для посетителей с другой стороны кровати. «Я пока не имею права распространяться об этом, но, судя по всему, Каспару ты рассказал». «Причем здесь Цигнус?» — перебила Иви ледяным тоном, не выпуская руки Абрахаса. «Тайна? Да ну как же, если Йен треплет об этом, значит, знает, что делает, это Эвелин неплохо усвоила за период их отношений. Как же он не похож на того Йена, которого она знала, как изменился за эти полгода, возмужал, но взгляд. Еще никогда Розер так не смотрел на нее, словно готов подлить яда в питье или попросту завершить то, что начала его сестра. Теперь Эвелин была его врагом, он даже не разбирался в ситуации, только выслушал все от Каспара, принимая мнение того за истину. У Иви не было старшего брата, чтобы за нее заступиться, а семилетний младший братик Нильс на это пока не был способен. «Каспар будет молчать, да и вам ни к чему эта информация», — сказал он и обратился лично к Иви. «Я надеюсь, что ты сможешь понять мотивы Друэллы, вернее не мотивы, а внезапную ярость». Йен провел рукой по волосам. «Можно сказать, что ты попала под горячую руку. Какое это имеет значение?» Возмутилась Эвелин. «Что бы у вас ни случилось, это не отменяет того, что она сделала и, будь уверен, невзирая на мое мнение, отец сотрет вас в порошок». Малфой незаметно сжал руку выходящей из себя девушки крепче. Надо сказать, что Йен стойко перенес подобную угрозу и даже не изменился в лице. Откуда-то донесся шорох. Розер достал волшебную палочку и оградил их от посторонних ушей. «Ты знаешь Друэллу с первого курса, она никогда никому не делала ничего плохого», — начал он, но его перебил внезапный раскат истерического хохота Иви. Йен точно так же, как и Абрахас непонимающе уставился на Эвелин. Она то ли смеялась, то ли всхлипывала. «Да что ты?» – саркастично спросила она. «Ничего, ничегошеньки. Ах, да, прости, Друэлла у тебя святая, только вот ты многого не знаешь про нее. Такой хороший брат. Ох, Йен, ну насмешил». Идиотское хихиканье окончательно ввело в ступор двух молодых людей. «Ты и понятия не имеешь, что сделала Друэлла лично мне. Ты думаешь, что я просто так на нее напала? Ха, да уж. Иви, Мерлин, ты о чем?» — удивленно спросил Розер, по старой привычке назвав Уилки с сокращенным именем. «Я же говорила тебе. Ах да, твоя гордость не позволила тебе расслышать то, что я пыталась сказать полгода назад. Ну уж нет, вы, Розеры, меня достали вместе со своим Ридглом». Ярость не шла Эвелин. Ее лицо преображалось до уродливой гримасы, она шипела как змея, но, в то же время, глаза увлажнились, и говорила Эви сквозь слезы. «Что ты мелешь? Ах, что я мелю? Не далее, как вчера я нашла доказательства». «Какие доказательства, Эвелин? Не сходи с ума!» — повысил голос Йен, ничего не понимая. «Друэлла заплатила Флетчеру за встречу со мной, а этот урод подлил мне помутнеющего рассудок зелья». Слезы градом лились из ее глаз. «Тебя обвели вокруг пальца, ты не понял даже, что Ридгл и Друэлла были заодно, хотя теперь уже и не знаю, стоит ли впутывать в это Ридгла». Каллида рассказала, что это все идея Друэллы. «Они же так долго пытались нас разлучить, а ты им верил, Йен. Ты верил своей любимой сестричке, а она...» «Заткнись немедленно!» — не выдержал Йен, вскочив со стула, его лицо пошло красными пятнами, а зеленые глаза метали молнии. Иви ошикнула от испуга, казалось, что Йен готов врезать ей по лицу кулаком. «Друэлла бы никогда так не поступила. Я знаю, что ты ей не нравилась, но не стоит так просто обвинять человека в таком-таком. Да у тебя свои мозги были». Она снова смеялась, и это было больше похоже на истерику. Малфой и тот не знал, что сказать, как остановить двух бывших влюбленных, уверенных в своей правоте. «Если ты так считаешь, то проваливай отсюда и больше не смей ни о чем просить. Друэлла получит по заслугам, не сомневайся», — злорадно сказала она, мастерски изображая кровожадную ухмылку. «Я даже рада, что между нами все кончилось, видать, в комплекте с тобой мозги не прилагались». «О», — лишь вымолвил Малфой, когда, взметнув полами мантии, Розер выскочил из-за ширмы, опрокинув табурет, на котором сидел. Он даже не подошел к спящей Друэлле, а выскочил за дверь как ненормальный. «Йен», — позвал Каспар, недоумевая, — «ты куда?» «Пожалуйста, не уходи, прошу тебя», — внезапно обратилась Иви к Абрахасу, еще не полностью осознавшему, что сейчас произошло и что он услышал. Он сдержанно кивнул. «Так значит, там в лесу была Каллидера?» — спросил Абрахас. Иви замялась, понимая, что сболтнула лишнего. В этот момент она стала похожа на жалкого домового эльфа, прижавшего ушки перед побоями хозяина. «Так это действительно было спланировано, чтобы разлучить тебя с Йеном?» — она неуверенно кивнула. «Все-таки Малфой не должен был узнать больше, чем нужно, да и теперь перед ним будет окончательно стыдно, когда все слухи подтвердились. Ты говорила про Ридгла. Я не знаю, но Каллидера, было видно, что имя одной из Блэков не приносит ей приятных эмоций. Она предала меня, Абрахас, променяла на свидание с Харфангом, понимаешь? Друэлла обещала, что будет ее покрывать. Каллидера участвовала в этом, и именно она затащила меня в три метлы в тот ужасный день». И снова Том едва справлялся с потоком ярости, когда встретил в большом зале Йена. Они отошли поговорить, и теперь все встало на свои места. Каллидера Блэк может забыть о снисхождении и покровительстве. Было благоразумно с ее стороны всячески отмазывать Ридгла от этой истории в разговоре с Эвелин, но она подставила Друэллу. Видите ли, совесть взыграла в самый неподходящий момент. Глупая истеричка, теперь из-за нее страдает столько людей. Тому поручили встречать у дверей замка семью Уилкис. Надменный Мердок вообще сделал вид, что не заметил его, проходя мимо к директорскому кабинету, а вот Лаура даже поздоровалась. Эвелин была ее практически точной копией. Те же волосы приятного пшеничного цвета, нет, даже светлее, приятное личико. Вот только глаза у миссис Уилкис были карими. Родители Марицы и Розер уже были там. Что ж, Розеры сделали правильно, что пришли раньше, чтобы быть готовыми ко всему. Выполнив задачу сопровождения, Том не находил себе места, Абрахас так и не вернулся из больничного крыла. Идти за ним не было смысла, неизвестно в каком расположении духа находится пострадавшая сторона. Присутствовать на завтраке вовсе не хотелось, тем более там находился Йен, о продолжении разговора с которым Том и не помышлял. Оставалось одно спокойное тихое место, где можно привести мысли в порядок, библиотека. Замок после вчерашнего сумасшедшего дома казался вымершим, все студенты ютились по гостиным или завтракали в большом зале, в коридорах же было пустынно. Второй этаж возле пролета, которому почему-то чаще всего доставалось от студентов, остался нетронутым. Раскуроченную стену еще не восстановили, да и понятно, вчера у профессоров и старост не было на это времени, а куда смотрят эльфы? Нет, место преступления оставили нетронутым специально для министерского досмотра. Каменная пыль осела на подоконниках и доспехах, неаккуратной кучей сваленных возле их постамента. Убрана была только кровь Джулиан и Мариц, дабы не пугать студентов, и так переживших нервное потрясение, ведь весть о Круце с таким количеством свидетелей было невозможно не придать огласке. Мистер Буклав проводил Тома внимательным взглядом, но ничего не сказал, когда юноша направился в сторону запретной секции. Книги, содержащиеся там, Ридл знал практически наизусть, но их общество настраивало на спокойный лад. Запретная секция состояла из двух рядов стеллажей, превращающих небольшое помещение в две смежных комнаты. В первом находились издания по светлой магии, защите от темных искусств, фолиантов по высшей трансфигурации, некоторым редким видам волшебства, магическим зверям. Вторая секция, в которую Том не пошел, из темномагических писаний, естественно данных ученикам в небольшом объеме, а также некоторым интересным справочникам по ритуальной магии, даже некромантии. Но ни одна из этих книг не была способна дать студентам исчерпывающих сведений. В школе уже лет 200 не содержатся книги с более углубленным изучением темных искусств, а с 22-го года этого столетия запрещено и преподавать их на уроках. У Идмара это, конечно же, не касается. Совершенно не замечая ничего вокруг, Том едва не сел мимо стула, но вовремя схватился за парту, сохранив равновесие. Он расположился у широкого сводчатого окна и даже не помышлял о том, чтобы углубиться в какую-нибудь книгу. Он просто смотрел на унылый пейзаж за окном, размышляя, что же может разрешить сложившуюся ситуацию. Друэлла была очень хорошей девушкой, разумеется, по личным меркам Тома, он прекрасно понимал, что Круциатус просто так не спустит на поводу, но она не заслуживала Азкабана. Директор Дипит хоть и не ходил у Ридла в любимчиках, но сейчас Том был полностью согласен с его мнением и не хотел, чтобы дело дошло до Министерства магии. Должно же быть решение. Том чувствовал, как что-то подталкивает его на верный путь, но мысль постоянно ускользала, замещаясь мыслями о том, что ждет Друэллу, если не. Если что, Том схватился за голову и даже не заметил, как в небольшом помещении раздался глухой деревянный звук. Обращать внимание на любые мелочи сейчас не стоило, но шум повторился, на этот раз его мысли попытался прервать звук отодвигаемого стула, скрип железа о камень заставил Ридла поежиться, но он наконец-то осознал, что ни один выбрал запретную секцию библиотеки в качестве места для уединения. Ему не было интересно, кто скрылся за стеллажами о темной магии. Том просто не мог потерпеть вмешательство в личное пространство. С видом властолюбивого старосты, как это любил делать Корнелиус Фадж, Том выглянул из-за книжного шкафа, но должного эффекта не произвел, он сам на мгновение впал в ступор. Перед ним, склонившись над грудой учебников, обложенная записями и несколькими погрызанными перьями, сидела та, о чьем существовании за последние часов 13 он и не вспоминал. Джоконда была так увлечена учебой, что не заметила его присутствия, а продолжала накручивать на обычный макдловский карандаш локон вьющихся волос, штудируя грозного вида фолиант с посеревшими от времени страницами и едва различимым текстом. Том не знал, как реагировать. Он мог бы спокойно уйти, совершенно незаметно, но почему-то присутствие Джеки его не расстроило. Почему бы и нет? Он осторожно подкрался сзади и прочитал первые попавшиеся на глаза строки выбранной Джокондой энциклопедии справочником по темным книгам. Темнейшие из темнейших искусств. Некрономикон берет свои истоки в мифологии Ктулху. Редчайшие издания, порождение высшей темной магии, созданной не одним поколением сильнейших магов всех времен, называемых некромантами. В наше время след книги теряется на Норберте Вопящем, СМ, СТ, 15, СТР, 164, покончившим жизнь самоубийством в 1904 году, так и не раскрывшим местонахождение Некрономикона. Ходят слухи, что Норберт инсценировал собственную смерть, так как владение столь сильной книгой магии не могло пройти даром, однако след некроманта потерялся. Существуют выдержки из книги, заложенные в разных изданиях, список литературы приведен ниже, но ни одна не даст вам исчерпывающих ответов. Лишь некрономикон способен наделить человека невероятным могуществом темной магии. Существуют легенды, что эта книга способна возвращать души мертвых в мир живых. Именно из-за этого некрономикон и прозвали книгой мертвых. До этого тому и в голову не приходило, что Джоконда делает в запретной секции в отделе темной магии, но от прочитанного у него глаза на лоб полезли. Еще одна книга поменьше рассказывала о рунах, позволяющих входить в контакт с мертвыми. Ничего исчерпывающего, конечно же, в этих изданиях не было, но сами ссылки на другие темные книги. Джоконда, Том не узнал свой удивленный голос. Он мог ожидать подобной заинтересованности в темной магии от кого угодно, но только не от нее. Девушка вздрогнула, она испугалась так сильно, что тетрадка, исписанная ее мелким убористым почерком, свалилась на пол, потянув за собой перья. «Ты, Том», неуверенно произнесла она, но придя в себя, стала закрывать все книги, расположенные на столе, и запихивать их в нишу под партой. «Что случилось, Том?» Спокойно пронаблюдав все ее действия, он просто сел на соседний стул, предварительно переложив ее сумку на парту. Скрыть удивление было не так-то просто, но Том умело надел одну из холодных масок, пускай и неподходящую для общения с собственной девушкой. Да и девушкой ли, поцелуй можно на нем и закончить. «Кто тебе дал пропуск в запретную секцию?» — поинтересовался он, сощурившись, словно пытался разглядеть душу Джоконды или попросту прожечь в ней дыру. Она остервенело заправила волосы за уши, но не собиралась торопиться с ответом. Наконец, придя в себя после внезапного появления Риддла, она, по-видимому, немного расслабилась и посмела ответить. «Это для дополнительных занятий с Уидмаром», — ровным тоном пояснила она. «Чего же ты так испугалась и попрятала все книги и записи?» — строго спросил Том. «Вообще-то сначала здороваются, Том», — попыталась перевести тему Джеки. «Доброе утро», — бросил он равнодушно. «Продолжим. Зачем тебе записи о некрономиконе и рунах, связанных с ним?» Том увидел, как дрогнули ее губы. Наверное, не стоило быть таким холодным с ней. «Ну, вообще-то они мне не нужны, просто пользуясь случаем, я решила покопаться в сведениях о книге мертвых для общего развития», — продолжил он немного саркастично. «Я предупрежу Уидмара, что ты используешь его пропуск по такому назначению». Джоконда моментально осунулась и залилась краской. Она никогда не создавала впечатления заинтересованной темными чарами девушки, уж слишком светлой была. Здесь могла оказаться совершенно иная подоплека, не связанная с желанием знания или заданиями Уидмара. Бедная Джеки до сих пор носит в себе эту потерю. Она еще слишком юна, чтобы так просто забыть и пережить смерть близких. Казалось, что в обществе Тома, Авроры и Малфоя ей становится легче, но судя по тому, какой литературой она интересуется, все поспешили записывать ее в привычный мир. Горе все еще с ней. Том изменился в лице, маска холодного старосты больше не потребовалась. Он осторожно положил руку на плечо Джоконды и глубоко вздохнул. «Их не вернуть, Джеки», — тихо сказал Том, подвигаясь к ней ближе. Он ощущал дрожь под ладонью и видел неуверенный взгляд Джоконды, полезшей в запретную секцию вовсе не ради любопытства. «Я и не пыталась», — прошептала она, пряча увлажнившиеся глаза. Он обнял ее так неожиданно, что Джеки пропустила вздох, а ее сердце несколько ударов. Том и сам не понял, как такое произошло. Просто какой-то необъяснимый порыв полностью стер с него амплуа старосты и превратил в обычного парня, обнимающего свою девушку, утешающего свою девушку. Это было так странно, что поначалу он даже не заметил, как сам стал успокаиваться ото всех проблем, когда она обняла его в ответ. Пальцы пропускали мягкие бронзовые волосы, и Том не мог предположить, что это будет так приятно, просто быть с ней, быть с Джокондой Смит, такой хорошей, но заплутавшей не в те дебри девушкой. В нем появились странные чувства, возможно, даже симпатия, но больше – покровительство. Ему хотелось защитить Джеки от необдуманных поступков, от фальшивых иллюзий, что можно еще все исправить. Вернуться в мир живых невозможно, только если оставить в этом мире частички себя. Обнимая Джоконду, Риддл рассматривал свое кольцо. Что бы ни случилось, ему удастся вернуться, ведь он единственный, кому удалось разорвать душу на три части, включая его самого. Что же там, за чертой? Запах апельсина исходил от ее волос, и тому захотелось вздохнуть полной грудью, перенять этот аромат, запечатлеть его в памяти. Он никогда в жизни не испытывал жалости, не жалел о совершенных преступлениях, но Джоконда привносила в его жизнь что-то новое, неизведанное. Жалость к ней порождала еще большую симпатию, но что же в ней такого особенного? В том-то и дело, ничего, не самое умное, пускай и красивое, разве что некоторые ее жесты заставляют задуматься. Она повышала на него голос, даже ругалась за какие-то осечки, только подогревая к себе интерес. «Пообещай мне, что больше не будешь изучать эти книги, хорошо, Джеки», — сказал он, отстранив ее от себя и заглядывая в синие как летнее небо глаза. Она осторожно кивнула, не отводя взгляда. Одинокая слезинка замерла на ее щеке. Сложно привыкнуть к обществу Тома Риддла, но сейчас в его черных, иногда неживых глазах была забота, может быть свойственная ему как старости, но она не была наигранной. Том пытался помочь Джеки осмыслить то, к чему могут привести любопытство и скорбь об ушедших. Некрономикон, да даже книги, содержащие ссылки на него, очень опасны. Есть издания, которые могут довести до сумасшествия. Бедная Джеки, все же ей не удалось пережить собственные проблемы. «Ты справишься», — двусмысленно произнес Том, затем улыбнулся и потянулся к ее щеке, чтобы снять слезу поцелуем. «Рыцари Слизерина». Том проводил Джоконду до гостиной Хаффлпаффа, взяв с нее обещание больше не рыться в запретной секции библиотеки. Встречные ученики не обращали на пару никакого внимания, у них даже в мыслях не было, что между этими двумя могут быть романтические отношения. Время близилось к 11, но уроки так и не начались. Студенты получали нагоняя от старосты дотошной миссис Норрис за столпотворение в коридорах. Если бы погода позволяла, то все бы высыпали на улицу. Дождь только усиливался, не давая повода думать, что еще вчера кругом была снежная белизна. Костлявые ветки давно потерявших листву деревьев придавали еще больше мрачности и без того унылому замку с промокшими потемневшими стенами. Том принял сложное решение. Он должен поговорить с Цигнусом во что бы то ни стало. Уверенности в том, что нужно сказать, не было, но он уже прибавил ходу, чтобы найти друга. Стайка младшекурсников, попавшихся на пути, затихла в неверии, когда школьный староста промчался мимо них и даже не разогнал по гостиным. Слишком много времени ушло на осмысливание этого трудного разговора и поможет ли он хоть чем-нибудь, ведь на счету могли остаться считанные минуты, а может и вовсе уже было поздно. Том буквально влетел в большой зал и беглым взглядом оглядел почти пустой стол Слизерина. Цигнуса там не было, среди немногочисленных студентов за столами других факультетов, оставшихся после завтрака, его тоже не нашлось. В компании хаффлпаффцев сидела Аврора. Она что-то оживленно рассказывала Элоисе Мередит, совершенно не улавливая общего уныния. Неизменная улыбка сопутствовала каждому ее слову, на мгновение она приставила руки к голове в подобии оленьих рогов. Подруги засмеялись, но поймав на себе несколько осуждающих взглядов, виновато опустили головы и затихли. Том поджал губы, мысленно делая себе выговор за то, что обращает внимание на такие мелочи, как непосредственность Уинтер, и повернулся к выходу, чтобы покинуть большой зал, но не сдвинулся с места. На него шла проблема хогвартского переполоха. Темные волнистые волосы ниже плеч, такого же цвета глаза и невозмутимый вид. Девушка совершенно не интересовалась Риддлом, словно и не было утреннего разговора о ее проступке. Том собрался подарить ей испепеляющий взгляд, но внезапно понял, что это вовсе не Каллидера, а ее близняшка, вряд ли посвященная в дела сестры. В неброском освещении холла возле большого зала Том не сразу различил рейвенкловский галстук и нашивку на мантии. «Цидрелла», — позвал он, и когда совершенно не похожая на сестру характером девушка обернулась, он спросил: «Ты не видела Цигнуса?» Она пожала худенькими плечиками. «Нет, я с раннего утра его не видела, ушла в теплицы. Профессор Монтгомери попросил меня поухаживать за урожаем мандрагор, пока он и все учителя заняты, а у мандрагор кормление по режиму». «Понятно», — как-то резко оборвал Том, у него не было времени выслушивать, каким насыщенным у Цидреллы было утро. Она замялась, но потом прошла мимо него и засеменила к группке рейвенкловцев, обложившихся пергаментами с домашними заданиями. Том спешил в подземелье, где, скорее всего, собрался весь факультет, смакуя последние новости от Йеннера Зира, появившегося в замке. В гостиной действительно было много студентов всех курсов. Стоило Риддлу появиться в проеме, как в помещении повисло неприятное молчание, а все глаза устремились к старости. «Есть новости?» — спросила Джинна Шелли, Мусоля в руках спортивный напульсник темно-бордового цвета. «Где Цигнус?» Джинна оглядела присутствующих. «Вроде был здесь. Он ушел на стадион. Кажется, хотел забрать свою метлу. С ней что-то не так», — объяснил Крепп. Поежившись, он взглянул за окно, где нещадно хлестал ливень, оставляя на стекле разводы, раздваивающиеся в маленькие ручейки, словно язычки змей. «А Йенразер где?» Он пошел к директору. Староста вылетел из слизеринской гостиной, игнорируя вопросы в спину, на которые у него не было времени давать ответы. Нужно было срочно найти Цигнуса и поговорить с ним, и неважно, что Том не взял верхнюю одежду, это не имело значения. Откинув назад полы школьной мантии, он перешел на бег. Несколько лестниц наверх, и Риддл уже спешил к ближайшему к стадиону выходу из замка, не замечая участившегося дыхания, ведь Том никогда не питал особой любви к спорту. «Том!» – окликнул его чей-то голос. «Где ты был? Я везде ищу тебя». Он уже собирался выйти на улицу под проливной дождь и проигнорировать зовущего, но его позвали снова. «Том!» Уилкисы собрались в министерство. Он застыл как вкопанный, так и остался держать железную ручку большой двери во двор. Адреналин молниеносно подскочил в крови. «Нужно что-то делать, они уже покинули больничное крыло. Там был такой скандал». Риддла дернули за рукав. Глазами полными ужаса он взглянул на принесшего дурные вести человека. Абрахас точно так же, как и он, раскраснелся от быстрого кросса и тяжело дышал. От всегда аккуратно уложенной прически не осталось и следа. Создавалось впечатление, что по его голове проехался ночной рыцарь на полной скорости, но следующий жест Малфоя дал ответ о его всклокоченном виде. Он запустил пальцы в волосы и в бессилии растрепал их, видимо, не в первый раз. «Что же делать, Эвелин? Она так зла на Друэллу». Абрахас задыхался. «Она мне не удалось повлиять на нее, Том. Это конец. Друэллу посадит, Мерлин». Абрахас все еще тянул мантию Тома на себя, словно пытался подстегнуть того к какому-то решению. Взгляд Риддла забегал из стороны в сторону. Он не знал, что делать. «Нужно найти Цигнуса, немедленно». Сквозь зубы проговорил он и попытался открыть дверь на улицу, но Абрахас снова дернул его на себя. «Нет времени, они уже идут к главному выходу». Директор пытался как-то повлиять, но этот мердок Уилкис такая задница. Абрахас переходил на крик и уже не понимал, что городит, ведь отца Эвелин можно было понять, как и саму Иви, ставшую жертвой запрещенного заклятия. Риддл рванул с места, но отнюдь не на улицу. Он понесся в сторону ближайшего коридора, которым можно было добраться до главного входа Хогвартса. Малфой бежал за ним чуть ли не в припрыжку, словно за ними гнался сам дьявол. Несмотря на появившуюся одышку и ломоту в теле, ребята не притормаживали. Абрахас едва не пробежал мимо Риддла, когда тот внезапно остановился у небольшого выступа, на котором стояла каменная чаша, обвитая резной змеей. «Что ты делаешь? Мы должны бежать». Абрахас совершенно не представлял, как можно остановить родителей Эвелин, но почему-то в экстренной ситуации стал рассчитывать на Тома. Том не ответил, а сделал резкий пас с рукой, и ему прямо в ладонь вылетела волшебная палочка, закрепленная на запястье. «Агуаменти!» — крикнул он, направляя палочку, но немного не рассчитал с силой заклинания, и струя воды чуть ли не водопадом обрушилась в каменную чашу, окатив слизеринцев брызгами. Малфой наблюдал за этим действием как громом пораженный, но молчал, больше не в силах напоминать тому о времени. Большая чаша быстро наполнилась водой. Как только с края полилась маленькая струйка и попала на каменную гадюку, ее хвост затрещал звеньями. Змея, словно живая, повернула голову к тому, высунула маленький раздвоенный язычок и зашипела. Больше всего Абрахаса испугало не это, а то, что Риддл зашипел ей в ответ. Странные звуки, словно слова шепотом, произнесенные наоборот, лились из его рта. Малфой оцепенел от открытия, что Риддл является змееустом и уже не замечал ничего вокруг. А между тем, чаша вместе со змеей со звуком сдвигаемого камня выехала вперед, а за ней стала перестраиваться стена. Камни образовали небольшой ярочный проход, в который, не дожидаясь спутника, вбежал Том. «Быстрее!» — крикнул он, выводя Абрахаса из оцепенения. Проглотив застывшие в горле вопросы, Малфой рванул за Риддлом. Тот снова прошипел что-то на парсилтанге, змея позади прошептала в ответ, и арка моментально исчезла, оставив только каменную стену. В переходе по очереди зажигались факелы, стоило ребятам приблизиться к темноте. Коридор был узким и пустынным. Тут не было картин или каких-либо дверей, лишь голые стены по обе стороны и занавесы из паутины, который Ридл расшвыривал в разные стороны волшебной палочкой. Этот странный переход через пару десятков метров кончился тупиком, и Абрахасу пришлось резко затормозить, чтобы не врезаться в спутника. Том затих и закрыл глаза, вновь его озадачивая. «Чисто», — резюмировал он, словно видел сквозь стены. И снова это леденящее душу шипение, при котором даже изменялось лицо. Ноздри Тома раздувались, а глаза смотрели в одну точку в стене. Казалось, что сейчас он по-хищному наклонит голову в бок. Арка, образовавшаяся вместо тупика, оказалась гораздо меньше предыдущей, и ребятам с их ростом пришлось пригнуться, чтобы пройти. Абрахас не сразу понял, где он очутился, но, обернувшись к проходу, едва не столкнулся нос к носу с хмурым стариком на полотне, если можно так сказать про картины. Салазар Слизерин хоть и не двигался, но могло почудиться, что взирал высокомерно, словно Малфой ему что-то сделал. Может, основателю не понравилось, что о тайном проходе за его картиной теперь знает еще один человек. Том убежал далеко вперед и уже завернул в холл, где находились главные двери в замок. Получается, что этот тайный ход сэкономил минут 5 изнуряющего бега по замку, если оценивать расстояние от их точки отправления, но как так получилось? Абрахас уже сталкивался с тем, что коридоры этого замка приводили его в неожиданные места, а тайны за некоторыми дверями могли оказаться просто немыслимыми. На этот раз Абрахас все же врезался в Тома, словно изваяние застывшего за поворотом. «Чего ты?» Но Малфой умолк. Он, точно как и Том, стал свидетелем странной сцены у входа в Хогвартс и даже забыл про сбившееся дыхание. Он вообще перестал дышать. Дамблдор и Диппет в компании Монтгомери, Мерлисот и Слокхорн стояли в стороне, с опасением поглядывая в эпицентр криков. Подавленная семья Розеров. Отец и мать Друэллы крепко держались за руки, они хоть и были аристократичных кровей, но сейчас выглядели зажатыми, несчастными по сравнению с взбешенным Мердоком Уилкисом, почему-то кричащим на Йена Розера и Цигнуса Блэка. «Причем здесь Блэк? Он-то что тут делает?» Абрахас вспомнил, что имя сокурсника каким-то боком фигурировало еще в больничном крыле. «Вас никоим образом не касается мое решение, мистер Блэк, еще вы пытаетесь вставить свои 5 кнатов». Повышал голос Уилкис. «Я уже наслушался заступников Друэллы Розер». Мердок гневно взглянул на группу профессоров, держащихся вместе, и на родителей виновницы. «Мистер Уилкис, директор Диппет, я все сказал, знаете, об этом преступлении узнают все. Визингамот посадит Друэллу в Азкабан, а вас снимут с должности за то, что творится в стенах этой школы.